— возразил Сюйке. «Это хорошо, что вы не пьете», — одобрительно кивнула Дзиньгуй. «Если бы вы напивались и скандалили, как ваш старший брат Сюйпань, вашей будущей жене, как и мне, пришлось бы жить вдовой при живом муже». Она искоса бросила взгляд на Сюйке и почувствовала, как щеки ее заливаются румянцем. По тону и по манерам Дзиньгуй молодой человек начал догадываться, к чему она клонит, и решил, что надо поскорее уходить. От Дзиньгуй не ускользнуло его намерение, и она схватила его за руку. «Сестра!» — воскликнул Сюйке. «Вам следовало бы держаться поскромнее». Сюйке весь дрожал от волнения, а Дзиньгуй, отбросив всякий стыд, сказала: «Прошу вас, зайдите ко мне. Я хочу с вами поговорить по важному делу». «Госпожа!» — послышался в этот момент голос. «Сянлин идет». Дзиньгуй вздрогнула, быстро повернула голову и увидела Бао Чань, которая, заметив приближающуюся Сянлин, поспешила предупредить свою госпожу. В первый момент Дзиньгуй испугалась и отпустила руку Сюйке, чем тот воспользовался и поспешно скрылся. Направляясь сюда, Сянлин не знала, что здесь происходит, но возглас Бао Чань привлек ее внимание, она подняла глаза и вдруг заметила, что Дзиньгуй тащит Сюйке к себе в комнату. От волнения у Сянлин заколотилось сердце, и она быстро повернула обратно. Дзиньгуй, напуганная и рассерженная, широко раскрытыми глазами поглядела вслед удаляющемуся Сюйке, затем сердито выругалась и ушла в дом. С тех пор она люто возненавидела Сянлин. Что касается Сянлин, то она намеревалась навестить Бао Цинь, но когда увидела, что здесь происходит, повернула обратно. В это время Бао Чай как раз была в комнатах матушки Дзя и слышала, как госпожа Ван рассказывала, что Таньчунь собираются выдать замуж. «Это наш земляк», — сказала матушка Дзя. «Его сын даже бывал у нас в доме. И как это твой муж раньше ничего мне об этом не сказал?» «Я сама об этом ничего не знала», — заметила госпожа Ван. «Все это, конечно, хорошо», — проговорила матушка Дзя. «Но вот дорога туда слишком далека. Если Дзя Джена переведут в другое место, наше дитя окажется в одиночестве». «Трудно предсказать, переведут ли его, ведь наши семьи служилые», — произнесла госпожа Ван. «Может быть, их переведут сюда, или мы переедем туда. Недаром говорят, что листья с дерева падают к корню. К тому же, если начальство моего мужа сватает его дочь, разве ему удобно ответить отказом? Я уверена, что муж уже принял решение, но только для приличия хочет посоветоваться с нами, и в связи с чем он прислал человека». «Если вы так решили, тем лучше», — сказала матушка Дзя. «Но я не знаю, сумеет ли Таньчунь года через 2-3 побывать дома. Если она задержится, я не уверена, что мне еще раз удастся взглянуть на нее». У матушки Дзя по щекам покатились слезы. «Девочки уже выросли. Все равно их нужно выдавать замуж», — заметила госпожа Ван. «Если выдашь дочь замуж, даже за местного чиновника, кто может поручиться, что его не переведут в другое место? Главное, чтобы дети были счастливы. Вот, например, Инчунь.